Максимилиан с досадой захлопнул дверцу машины. Потом еще раз и еще. Тьма. В зеленом все было нормально. Я сомнением покосилась на солидную вмятину. Сомневаюсь, что раньше здесь было это. Он сделал последнюю безнадежную попытку и сдался. Ладно, все равно придется машину оставлять. Чем скорее ее угонят, тем лучше. Меньше следов, меньше проблем. Напоследок князь мстительно пнул дверцу. Раздался чудовищный скрип, и металл украсила еще одна вмятина, да и сама машина порядочно просела. Я невольно посочувствовала бедолаге, у которого князь позаимствовал автомобиль. Если уж владелец и получит его обратно, то в таком виде, что ремонт обойдется едва ли не дороже покупки новой машины. Впрочем, вряд ли хозяин рискнет высказывать свои претензии князю. Тем временем уже совсем стемнело. Незнакомый провинциальный город спал беззаботно и глубоко, как ребенок. Я чувствовала себя так, словно попала в его, бирюзовое, ведь так он назывался, да? Сны. Темно-синее в зените небо на западе все еще отсвечивало розовым и бледно-голубым. Широкие асфальтовые полотнища дорог разделяли жилые кварталы, как пограничные реки в древности города. Многоэтажки перемигивались желтыми окнами, как будто разговаривая друг с другом на своем собственном языке. Воздух, разогретый жарким майским солнцем, постепенно остывал, оставляя привкус молодой листвы и пыли с обочин. Меня охватило предвкушение чего-то необычного, интересного, жажда приключений. Авантюрная лихорадка? Максимилиан усмехнулся, блеснули в темноте белые зубы. И ненавязчиво подхватил меня под локоть, увлекая к неприметному проходу между домами. Я словно очнулась от забытья, сделалась зябко. «Можно задать вопрос?» Он кивнул. И только после этого я продолжила. «Куда мы сейчас идем?» «В гостиницу», после едва заметной паузы ответил князь. Там ты подождешь меня пару часов, отдохнешь, примешь душ, перекусишь, а я пока кое с чем разберусь. Потом уйдем, быстро и тихо. А я успею поспать? Не то чтобы сон был важен сам по себе, но мне требовалось время на раздумье и привыкание к своему новому статусу. То ли пленницы, то ли спутницы Шакаяр. Разве что завтра ночью, ответил он с виноватыми нотками в голосе. Нам сейчас надо уйти как можно дальше, чтобы круговой поиск ничего не выявил. Какой поиск? Не поняла я. Круговой. Когда из одной точки поисковый импульс исходит сразу во все стороны. Ты слышала про такой? У меня вырвался вдох. Не слышала. Шакаяр снисходительно хмыкнул. И я, конечно же, поддалась на провокацию и начала оправдываться. Но Равина и не должна ни о чем таком знать. Я же не студентка Академии магии и не колдунья. И в чем же отличие, если не секрет? С искренним, казалось бы, любопытством поинтересовался Максимилиан. Я подозрительно оглянулась на него. Сомнительно, чтобы князь, которому столько лет, что мне и представить страшно, этого не знал. Но разговор на постороннюю тему был все же предпочтительнее молчания. В тишине наверняка бы в голову полезли мысли об оставшихся дома подругах. О бедной моей маме. Как она себя чувствовала, когда узнала, что меня увез какой-то Шакаяр. И ведь весточку не подашь. В чем отличие? Так сразу не определишь, начала я задумчиво, стараясь отогнать депрессивные мысли. Мы, равейны, не используем логичные, но лишь через раз работающие формулы преобразования энергии и не клянчим у богов силу. Все на интуиции, зелья, амулеты. Заклинание. И часто ошибаетесь, наверное? Спросил он. У меня взыграла расовая гордость. Захотелось отстоять Равейн перед князем. Хотя, если задуматься, он на нас и не нападал. Просто задавал вопросы. Уж пореже тех же магов. Я заносчиво вздернула подбородок. Они магию считают не искусством, а разделом высшей математики. Меня передернуло от отвращения. Хотя что-то у них получается лучше, некромантия, например. Вынужденно признала я, вспомнив домашние задания своего брата-студента. Наверное, потому что немного найдется равейн, чья сила, боль и смерть, Но одни только энергетические формулы. Это безумно мало и очень неудобно. А что касается колдунов, посуди сам. Клановая система. Знания передаются только отца к сыну, от матери к дочери. Зачахнет рот, и все накопленное за столетия пойдет коту под хвост. Правда, изобретение большинства зелий – заслуга колдуний. Если бы не закрытость кланов, они стали бы самой могущественной кастой. Интересно, улыбнулся Максимилиан. Но мне кажется, что у раввин есть большой недостаток. Раз они не пишут научных трактатов, то и сведения о новых заклинаниях и составах так и остаются достоянием одиночек-изобретательниц. Вы, то есть ты серьезно спрашиваешь или просто так шутишь? Осторожно поинтересовалась я. Скажем так, иногда очень интересно услышать мнение человека, еще не испорченного предрассудками нашего мира, туманно пояснил князь. Мне это подозрительно напомнило расхожую фразу «Устами младенца глаголит истина». Этот Шакайар то ли развлекался за мой счет, то ли хотел завоевать симпатию таким вот немудреным способом, заинтересовавшись моими скудными знаниями. Ты никогда не слышал о памяти матерей? Ну, это сложно объяснить. Если раввейна инициирована, то она может войти в транс, что ли, не знаю, как сказать лучше. Словом, слиться с личностью своей матери, бабушки, и так до первой раввейни в роду. Но так как все мы в той или иной степени связаны узами родства с древнейших времен, то лишь очень немногие не имеют возможности погрузиться в память матерей. Да и то они могут породниться с любой раввейной, смешав кровь и назвав подругу сестрой. А там в памяти океан информации. Все когда-либо произнесенные заклинания, узоры амулетов, способы приготовления зелий. И не только. Можно посоветоваться, если попало в трудное положение. Если кто-то из матерей знал иностранный язык, освоить чужой наречие. Иногда эти знания просыпаются спонтанно. Я задумчиво потеребила косичку. Представь себе, за девушкой погнался маньяк, а она вместо того, чтобы визжать и умирать от страха, вдруг хладнокровно вывернула ему руку, вызвала стражей порядка и только потом потеряла сознание от шока. Или маленькая девочка, потерявшись в незнакомом городе, вдруг начинает рассуждать и вести себя как взрослая. Слышал ли ты подобные истории? Приходилось, ответил он лаконично. Это тоже обращение к памяти матерей, неосознанное, потому не требующее инициации. Правда, пользоваться этим ресурсом нужно очень осторожно, ведь память предоставит тебе всего лишь голые знания, но не подскажет, как их правильно истолковать, как использовать. Мы зашли в какой-то на редкость темный район. Здесь дома были низкими, а окна закрывались ставнями. Те немногие фонари, которые стояли по обочинам, уже давно превратились просто в столбы. Лампы на них были разбиты или выкручены. Я ничего не видела дальше вытянутой руки и постоянно спотыкалась. И если бы не Максимилиан, давно бы уже все ноги переломала. Тогда в лесу с инквизицией разговаривала ты? Обижаешь, нахмурилась я. Это короткое замечание задело меня гораздо больше, чем должно было. Словно Максимилиан уже решил для себя, что я не способна на разумные действия. Это память, ваше главное расовое отличие. Он проигнорировал мою реплику с воистине княжеской непосредственностью. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить на его вопрос. Главное отличие в том, что мы никогда не используем заемную силу, только свою. И каждая по-своему. Но это, наверное, не очень понятное объяснение. «Да и нужны ли тебе объяснения вообще?» – подумала я, но вслух ничего не сказала. «Ты слышал когда-нибудь такую поговорку? Удачлив, как младшее дитя изначального?» «Конечно, слышал. Это означает, что-то вроде родился в рубашке», – уточнил князь. «Неужели это раввина?» «Младшее дитя изначального – это и есть раввина», – пояснила я, почти уверившись в том, что Максимилиан просто занимает меня беседой, а не интересуется всерьез. «Равей Авейна. Что-то такое припоминаю». Я расплылась в улыбке. Честно говоря, при звуках алийской речи меня всегда уносило. Сказывалось, наверное, беззаботное детство, проведенное в дальних пределах.